even over you. Reminiscing on over you. Я всегда ношу с собой. Это пришли соседи, они почувствовали запах дыма. Ты понимаешь, что если ты сейчас не кончишь, то мы спалим весь квартал, и тебе придется платить из твоей зарплаты, потому что я не работаю. Зина, кончай, пожалуйста, Милуша, я тебя люблю. Давай! Дымит резина, кончается. Мы спасли квартал! Зинуля!